молебен. Вскоре апостол ушел собираться. В палате сгустились сумерки, взгрустнулась. Внезапно отворилась дверь, заглянула Кира. «Мальчики, отец Николай пришел. Потерпите, молебен отслужим». Бойцы удивленно захлопали глазами. Между тем в палату степенно вошел невысокий священник в простом облачении и поприветствовал бойцов. «Мир вам!» У Димки само собой выскочило. «С миром принимаем!» Вспомнилось, как прабабушка встречала иногда заезжающего в их село послужить батюшку. Священник глянул одобрительно и сказал. «Бойцы, мне сказали, завтра многих из вас отправят в другие госпитали. Помолимся за добрый путь. Помянем павших». Димка в первый миг удивился. «Чего это батюшка сам к ним пришел?» Медсестрички сразу сказали, что на первом этаже часовня есть, и там постоянно псаломщица дежурит. И записки примет, и свечи продаст, и молитвы подскажет, или книжку нужную сунет. Потом сообразил. Палата лежачая. Вставать никому нельзя, а кто-то и не может. А молитвы душа требует. «Помянем, помолимся», — в разнобой ответили парни. «Миша, заноси!» Отец Николай обернулся к двери, и пожилой мужичок в поношенной скромной одежде внес небольшой, по виду складной аналой с иконой, на котором сбоку висела кадила, и тут же на крючках притулился небольшой ящичек с песком, подсвечник. Буквально в 5 минут на свободном пространстве между кроватями образовалась мини-часовенка. Батюшка спросил. «Сели крещены? Если нет, может быть, кто-то хочет креститься? Все бесплатно. Крестик и иконочка — подарок от нашего храмового сестричества». Все оказались крещенными, кроме парня из Татарстана, что лежал в углу с капельницей. «Если мы тебе помешали, боец, прости. Хочешь, ширму поставим?» — спросил его священник. «Не мешайте», — отмахнулся тот. «Помяните парней, только я имен не знаю, позывные». «Диктуй», — серьезно ответил ему батюшка. «Помяню всех, а Бог точно знает, за кого мы молимся». Когда под диктовку бойцов в руках у священника образовался список, где имен, а где позывных, он каждому вручил свечу с бумажной юбочкой, чтобы не закапать руки воском. Взял в одну руку требник, в другую кадило и провозгласил. «Благословен Бог наш всегда и ныне, и присно, и во веки веков!» Стоящий позади Миша ответил. «Аминь!» Те, кто мог, неловко перекрестились, и панихида пошла своим чередом. После завершения молитв священник обошел всех бойцов. Поговорил, раздал маленькие подарочки в виде книг, иконочек, вкусных пряников. С кем-то говорил дольше, кого-то просто благословил, ориентировался на желания самих бойцов. Потом поблагодарил всех за молитву и простился. А уже ночью пришел борт, и Димку с полусотней других раненых загрузили в самолет, накрыли одеялами и повезли дальше, за Уральские горы. Лечение. Полет получился неприятным. Холодно, шумно, сильная тряска на воздушных ямах. Димка, как десантник, летал и на крошечных самолетиках, которых дергало и крутило в воздушных потоках еще сильнее. Но тогда он был здоров, полон сил, и вся эта карусель казалась приправой к огромному счастью, встрече с небом. Теперь же его мутило, ноги болели, порой колотило ознобом, порой бросало в жар. Апостол тихо сидел рядом и то кутал его в одеяло и собственный китель, то подносил к губам фляжку с водой. А еще, несмотря на шум, Алексей болтал, отвлекая Димку от печали. «Неделю назад я в штабе был. Пополнение прибыло. Наводчики. Мата не хватает. Приехали все с планшетами, телефоны в руках. Батя так орал, что сетка ходуном ходила. Велел всю технику отобрать, в ящик сложить и подальше от позиции убрать. Не успели закинуть, туда прилет. По симкам навели». Димка тихонечко хмыкнул, уже представляя, чем все закончилось. Молодняк сопли, слезы по щекам размазал. Кое-кто даже про компенсацию пикнул. Но батя их послал в штаб округа и велел к учебным стрельбам приступать. Тицулов даже коротко посмеялся, вспоминая себя, такого же умного. Они в плач, мол, программ навигационных нет, алгоритмов расчета нет. Ладно, там Крупа в штабе сидел Писарчуком, пока лопаты свои заращивал после осколочного. «Крупа — это такой конопатый дядька?» — припомнил Димка. «Он! Шикарный наводчик, между прочим. Мы с ним еще...» «А, тебе не надо. Короче, старый мой знакомец». Ему руки поцарапало осколками. «Занозы вытащили, зеленкой залили. Но тяжелее ручки ничего поднимать нельзя. Вот и пристроили его в штабе списки вести. А тут такая беда. Пацанье гонористое. Учиться ничего не хотят. Уверены, что круче вареных яиц все. Но сам понимаешь, не обстреляны еще». Димка кивнул. Себя вспомнил. Даже щеки порозовели. Тоже ведь уверен был, что после десантуры он крут. Батя Крупу позвал, попросил помочь, сделать из Солобонов приличных людей. А Крупа прижимистый, у него 4 девки и все рыжие. Согласился, но за полставку инструктора. Батя ему выбил. Ну, вывел он этих парней на полигон и давай гонять. Они и рыдали, и драться лезли, и жалобы на штаба писали. Крупе-то пофиг, он на истерике вообще железный. Да еще не любит, когда ему мозги крутят. В общем, через 2 недели у него молодняк шелковый бегал. На коленке считали, на бумажке от шоколадки, на земле. Димка хмыкнул. Ему тоже пришлось научиться делать расчеты в голове или в обычном бумажном блокноте. Но в голове чаще. Когда нас на вертушку перебрасывали, один пацан как раз из тех был, что Крупа учил. Увидел этого рыжего и говорит ему: «Спасибо, мол, наставник, твоя наука нас всех спасла». И рассказал, как оптику им грохнули, и он ствол по солнышку наводил. «А вот у нас оживился еще один ходячий». Под болтовню Димка снова впал в полусон и очнулся только от тошноты, когда борт пошел на посадку. Апостола встречали. Высокая блондинка с ногами от ушей прыгнула к нему в объятия и завопила: «Папа!» Все, кого в этот момент спускали по трапу, посмотрели на бойца офигевшими глазами. Потом к нему подошла невысокая уютная женщина с доброй улыбкой и обняла. Последним колюче прижался светловолосый подросток лет 15. Апостол сгреб их в охапку, всех поцеловал и вслед за носилками с Димкой пошел в машину. Дорога в госпиталь, размещение — все прошло штатно. Даже волонтеры пришли после обеда помочь с мытьем и переодеванием. Быстро собрали грязную одежду, разложили по пакетам, наклеили стикеры с именами и позывными и унесли в стирку. Взамен натянули на бойцов почти такие же футболки и треники. Заминка вышла только с тельняшками. Кто-то из благотворителей скупил целый пакет синих тельников, а бойцы отказывались надевать не тот цвет. «Я погранец, мне зеленое положено», — бухтел вихрастый блондин у окна. «Куда мне синее? Я не ВМФ», — возмущался другой. «А краповое есть?» — интересовался массивный мужик с забинтованной головой. Счастье, что появилась стриженная дама в джинсах, чем-то похожая на Киру, и быстро все поправила. Измученные дорогой бойцы задремали, а утром их ждали обход, процедуры, лечения, а кое-кого и операции. Реабилитация. Димка снова угодил на операционный стол. Некоторые осколки сдвинулись, их сочли возможным убрать. Потом отвалялся в палате от наркоза, а когда очнулся, сосед спросил: «Тицелов, ты какую синичку все звал?» «Девушку», — выдохнул Димка и постарался уснуть снова, чтобы хотя бы во сне увидеть синичку. В целом все было сложно. Организм, конечно, молодой и восстанавливался быстро, но здоровенному, почти двухметровому парню требовалась еда. И не просто еда, мясо, много белка, витаминов и клетчатки. Витамины кололи щедро, а вот с едой были сложности. В рацион лежачего человека должны обязательно включаться определенные сухофрукты, отруби, красное мясо и минимум жиров и углеводов. Питание в больнице в целом было сбалансированным и правильным, но все же не таким. Волонтеры радостно тащили печенье, вафли, пряники, а вот как раз сладости в таком количестве Димке запретили. «Тебе, боец, строительный материал нужен, а не люфт для печени», объяснил серьезный и строгий пожилой врач. «Вот тебе список разрешенного. Мы тебя переведем на белковый стол, но, по возможности, докупай орехи, творог, красное мясо. Сладости исключай. Пить или шиповник, или воду, или чай. Ни сок, ни газировку тебе нельзя. Организму и так работы хватает. Понял?» «Понял», — тоскливо ответил Димка. Он уже знал, что бойцов привезли в стоящий на Урале миллионник. Но до родной деревни почти 400 километров. Родители могут и приехать, но это явно мероприятие не на каждый день. А ходить ему нельзя. Попросить волонтеров? Так это надо денег дать. А у него ничего нет. Карту оставил маме, телефон общественный. Как быть? Счастье, что через пару дней в палату забрел апостол. Здоровяка после контузии мучила бессонница, так что он бродил по отделению как призрак, пока медсестры, ругаясь, не загоняли в койку. Димка ему посочувствовал, да и в помощи нуждался, так что был очень рад товарищу. Помогая знакомцу с мелкими ежедневными заботами, Алексей проникся заботами Птицелова и быстро дозвонился до переданного его родными телефона родителям Димки. Видеозвонок помог всем. Мама, сообразив, что сын в чужом городе без денег и связи, быстро закинула на карту апостола деньги для покупки нового телефона, а там уж и карту привязали и попросили родственников Алексея закупить на рынке все необходимое по списку. Курагу, чернослив, грецкие орехи, тофу и прочее, что можно было держать в тумбочке, не отвлекаясь на холодильник. Потом, конечно, супруга апостола, проведав, что Димка умудряется убалтывать ее мужа, да не совсем здорового, но все же сна, стала приносить Птицелову сутки с домашним рагу. Говядина и кабачки, или суп из бычьих хвостов с одним только луком и морковью. Птиц страшно смущался и пытался переводить этой доброй женщине деньги. Она поначалу отмахивалась, а потом стала приносить чеки, по которым Димка и платил. А через месяц в город приехали мама и отец. Привезли в подарок семье апостола свиную полть, домашней картошки, яиц и петушков. навестили сына в госпитале, накормили до отвала домашним и, пробыв 3 дня, уехали обратно. Хозяйство внимания требует. Через 2 месяца Тесолову разрешили вставать. Первый раз он запомнил дикой болью. Стоящий рядом реабилитолог поймал отощавшего парня, придержал и сказал: «Спокойно, мышцы отвыкли. Ты сейчас как младенец. Минутку постоял, ложись. Массаж сделаю и снова встаем». Первые полчаса дались ему кровью, потом и слезами. Взмок сам, на повязках проступила кровь, а еще дико кружилась голова, и бабочкой билась мысль: сколько же в ногах мышц, и каждая болит. Как же трудно удержать равновесие. Врач помог Димке лечь обратно, похлопал по плечу и сказал: «Молодец, парень. Завтра 40 минут заниматься будем». И пошло-поехало. С утра привязка и капельница, потом реабилитолог, а после упражнения в кровати лежа и сидя. Резинки, тейпы, мази, массаж. Этот же чудо-доктор нашел гениальное решение с помывкой. Димку усаживали на старый пластиковый компьютерный стул с усиленной крестовиной, заворачивали в простыню и везли в санитарную комнату. Там не было перегородок или порожков, просто выложенная плиткой комната со смесителем и душевым шлангом на стене и сток в полу. Стул завозили в комнату, ставили в корзинку на стене шампунь, вручали бойцу мочалку, бритву, мыло и оставляли одного, если был самостоятельный, или помогали помыться, если был слаб или ранены руки. Потом обтирали, заворачивали в чистую сухую простыню и везли обратно в палату. А уж там или сам одевался, или волонтеры помогали привести себя в порядок. Первое такое мытье с ногами, от колен и ниже упакованными в мусорные пакеты, Тесолов запомнил не меньше, чем купание с помощью синички. Сам помылся, побрился, вымыл голову, даже стопы из душа полил и потер одну ногу об другую, шипя от боли. А довольный доктор выкатил его в коридор и заявил: «Еще немного, и дам тебе трость. Сам будешь в душевую кататься. Заниматься нужно каждый день, а потным оставаться тебе нельзя. Простыть можешь».